От этого он хватался за всякий случай дать своей впечатлительности другую пищу. Он прошел мимо многих покривившихся на бок домишек, вышел из города и пошел между двумя плетнями, за которыми с обеих сторон расстилались огороды, посматривая на шалаши огородников, на распяленный кое-где старый дырявый кафтан или на вздетую на палку шапку пугать воробьев. «Где тут огородник Ефрем живет?» — спросил он одну бабу через плетень, копавшуюся между двух гряд. Она, не отрываясь от работы, молча указала локтем вдаль на одиноко стоявшую избушку в поле. Потом, когда Райский ушел от нее шагов на 40, она, прикрыв рукой глаза от солнца, звонко спросила его вслед: «Не огурцы ли покупаешь?» «Вот у нас какие ядреные да зеленые!» «Нет», — отвечал Райский, — «я ничего не покупаю». «По что ж тебе, Ефрема?» «Да у него живет мой знакомый Марк. Не знаешь ли? Ничто у Ефрема стоит какой-то попович, либо приказный из города, кто его знает?» Райский пошел к избушке и только перелез через плетень, как навстречу ему помчались две шавки с яростным лаем. В дверях избушки показалась с ребенком на руках здоровая, молодая, с загорелыми голыми руками и босиком баба. «Цыц! Цыц! Цы! Проклятые, чтоб вас!» — унимала она собак. «Кого вам?» — спросила она Райского, который оглядывался во все стороны, недоумевая, где тут мог гнездиться кто-нибудь другой, кроме мужика с семьей. Около избушки не было ни дворика, ни загородки. Два окна выходили к огородам, а два — в поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями, грудами корзин, в углу навалены были драницы, ведра и всякий хлам. Под навесом стояли две лошади. Тут же хрюкала свинья с поросенком и бродила наседка с цыплятами. Поодаль стояло несколько тачек и большая телега. «Где тут живет Марк Волохов?» — спросил Райский. Баба молча указала на телегу. Райский поглядел туда. Там, кроме большой рогожи, ничего не видать. «Разве он в телеге живет?» — спросил он. «Вон его горница», — сказала баба, показывая на одно из окон, выходивших в поле. «А тут он спит». «Об эту пору спит?» «Да он на заре пришел. Должно быть хмельной, вот и спит». Райский подошел к телеге. «По что вам его?» — спросила баба. — Так, повидаться хотел. — А вы не замайте его. — А что? — Да он благой такой, пущай лучше спит. Муж-то вот дома нет, так мне и жутко с ним одной. Пущай спит. — Разве он обижает тебя? — Нет, грех сказать. По что обижать? Только чудной такой. Я ничто его боюсь. Баба стала качать ребенка, а Райский с любопытством заглянул под рогожу. «Экая дура! Не умеет гостей принять!» Вдруг послышалось из-под рогожи, которая потом приподнялась, и из-под нее показалась всклокоченная голова Марка. Баба тотчас скрылась. «Здравствуйте!» — сказал Марк. «Как это вас занесло сюда?» Он вылез из телеги и стал потягиваться. «С визитом, должно быть». «Нет, я так. Пошел от скуки погулять». «От скуки? Что так? Две красавицы в доме. А вы бежите от скуки. А еще художник. Или амуры не идут на лад?» Он насмешливо мигнул Райскому. «А ведь красавицы! Вера-то, Вера какова?» «Вы почем ее знаете?» «И что вам до них за дело?» — сухо заметил Райский. «Это правда», — отвечал Марк. «Ну, не сердитесь. Пойдемте в мой салон. Вы лучше скажите, от чего в телеге спите? Или Диогена разыгрываете?» «Да, поневоле», — сказал Марк. Они прошли через сени, через жилую избу хозяев и вошли в заднюю комнатку, в которой стояла кровать Марка. На ней лежал тоненький старый тюфяк, тощее ваточное одеяло, маленькая подушка. На полке и на столе лежало десятка два книг, на стене висели два ружья, а на единственном стуле в беспорядке валялось несколько белья и платья. «Вот мой салон. Садитесь на постель, а я на стул», — приглашал Марк. «Скинемте сюртуки, здесь адская духота. Не церемоньтесь, тут нет дам. Скидайте, вот так. Да не хотите ли чего-нибудь?» «У меня, впрочем, ничего нет. А если не хотите, так дайте мне сигару. Однако молоко есть, яйца». «Нет, благодарю, я завтракал, а теперь скоро и обедать». «И то правда, ведь вы у бабушки живете. Ну, что она? Не выгнала вас за то, что вы дали мне ночлег?» «Нет, упрекала, зачем без пирожного спать уложил и пуховика не потребовал. И в то же время бронила меня. По обыкновению, но, знаю, не говорите, не от сердца, а по привычке. Она старуха хоть куда. Лучше их всех тут, бойкая, с характером, и был когда-то здравый смысл в голове. Теперь уж, я думаю, мозги-то размягчились». «Вот как! Нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете», — сказал Райский. «Да, особенно в одном. Она терпеть не может губернатора, и я тоже». «За что?» «Бабушка ваша, не знаю за что, а я за то, что он губернатор. И полицию тоже мы с ней не любим. Притесняет нас. Ее заставляет чинить мосты, а обо мне уж очень печется, осведомляется, где я живу, далеко ли от города отлучаюсь, у кого бываю». Оба молчали. «Вот и говорить нам больше не о чем», — сказал Марк. «Зачем вы пришли?» «Да скучно». «А вы влюбитесь», — Райский молчал. «В Веру», — продолжал Марк. «Славная девочка. Вы же брат ей на восьмой воде. Вам вполовину легче начать с ней роман». Райский сделал движение досады. Марк холодно засмеялся. «Что же она? Или не поддается столичному дандизму? Образ жизни, поведение, манеры, свойственные светскому человеку, щеголю, франту». «Да как она смеет, ничтожная провинциалка? Ну что ж, старинную науку в ход. Наружный холод и внутренний огонь, небрежность приемов, гордое пожимание плеч и презрительные улыбки — это действует. Порисуйтесь перед ней. Это ваше дело». «Почему мое? Я вижу». «Не ваше ли? Полно рисоваться эксцентричностью и распущенностью». «А может быть», — равнодушно заметил Марк. «Что ж, если бы это действовало, я бы постарался». «Да, я думаю, вы не задумались бы», — сказал Райский. «Это правда», — заметил Марк. «Я пошел бы прямо к делу, да тем и кончил бы. А вот вы сделаете то же, да будете уверять себя и ее, что влезли на высоту и ее туда же затащили, идеалист вы этакий. Порисуйтесь, порисуйтесь, может быть, и удастся. А то что томить себя вздохами, не спать, караулить, когда беленькая ручка откинет лиловую занавеску, ждать по неделям от нее ласкового взгляда?» Райский вдруг зорко на него взглянул. «Что, видно, правда?» Марк попал не в бровь, а в глаз. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду. Это значило бы признаться, что это правда. «Рад бы был влюбиться, да не могу. Не по летам», — сказал Райский, притворно зевая. «Да и не вылечусь от скуки». «Попробуйте», — дразнил Марк. «Хотите пари, что через неделю вы влюбитесь, как котенок, а через две, много через месяц, наделаете глупостей и не будете знать, как убраться отсюда. А если я приму пари и выиграю, чем вы заплатите? Почти с презрением отвечал Райский. Он панталоны или ружье отдам. У меня только двое панталон, были третьи, да портной назад взял за долг. Постойте, я примерю ваш сюртук. Ба, как раз в пору, сказал он, надевши легкое пальто Райского и садясь в нем на кровать. А попробуйте мое. Зачем? Так, хочется посмотреть, в пору ли вам. Пожалуйста, наденьте. Ну, чего вам стоит? Райский снисходительно надел поношенное и небезупречное от пятен пальто Марка. Ну что, в пору? Да ничего, сидит. Ну, так останьтесь так. Вы ведь недолго проносите свое пальто, а мне оно года на два станет. Впрочем, рады вы или нет, а я его теперь с плеч не сниму. Разве украдете у меня? Райский пожал плечами. Ну что ж, идет пари? Спросил Марк. Что вы так привязались к этой, извините, глупой идее? Ничего, ничего, не извиняйтесь, идет? Пари не равно, у вас ничего нет. Об этом не беспокойтесь, мне не придется платить. Какая уверенность, ей-богу, не придется. Ну, так если мое пророчество сбудется, вы мне заплатите 300 рублей. А мне как бы кстати их выиграть. «Какие глупости!» — почти про себя сказал Райский, взяв фуражку и тросточку. «Да от нынешнего дня, через две недели, вы будете влюблены, через месяц будете стонать, бродить как тень, играть драму, пожалуй, если не побоитесь губернатора и Нила Андреевича, то и трагедию, и кончите пошлостью». «Почем вы знаете?» Кончите пошлостью, как все подобные вам. Я знаю, вижу вас. Ну, а если не я, а она бы влюбилась и стонала? Вера? В вас? Да, вера в меня. Тогда я достану заклад вдвое и принесу вам. Вы сумасшедший, — сказал Райский, уходя вон и не удостоив Марка взглядом. «Через месяц у меня 300 рублей в кармане!» — кричал ему вслед Марк. Глава 21. Райский сердито шел домой. «Где она, эта красавица, теперь?» — думал он злобно. «Вероятно, на любимой скамье зевает по сторонам. Пойти посмотреть». Изучив ее привычки, он почти, наверное, знал, где она могла быть в тот или другой час. Поднявшись с обрыва в сад, он увидел ее действительно сидящую на своей скамье с книгой. Она не читала, а глядела то на Волгу, то на кусты. Увидя Райского, она переменила позу, взяла книгу, потом тихо встала и пошла по дорожке к старому дому.